12. Чтобы до утра вырыть орудийный ровик, этакий манежик для пушки, нужно ночью выбросить сотни лопат земли. Мы стоим, раздетые по пояс, в намечающемся орудийном ровике и стараемся сэкономить время и силы. Бруствер нужно насыпать не слишком высокий, чтобы орудийный ствол мог вертеться над ним, не задевая земли, если брать по азимуту, по горизонтали. А куда придется стрелять сегодня? В небо, по самолетам или по танкам, никому не известно. Рядом следует вырыть проход к землянке и саму землянку, в которой поместится наш орудийный расчет. На себе можно трошки выгадать. В том месте, где будут наши нары, землю вынимать не стоит. Прямо на земляной куб лягут доски. Здесь расположатся 6 человек. Для меня, командира орудия, солдаты притащат койку, которую мы возим за собой в машине. Кровать самая обыкновенная, даже маленько проржавевшая, и под дождем мокла, и в снегу ночевала, но все-таки ложе. Мне, как командиру, можно бы не копать. Однако я с удовольствием вгрызаюсь в мягкую землю и снимаю первый жирный, похожий на мармелад пласт. Я мог бы и не копать. Среди 4 командиров орудий нашей батареи я самый грамотный. Поэтому казаки-кубанцы, которые еще в кадровую служили на конной тяге, поручают мне составлять документацию, схему стрельб, расположение пушек и прочее. Еще один командир орудия, грузин в белых перчатках, не копает и не чертит. Большой интеллигент, кондуктор тбилисского фуникулера. Но я спускаюсь по осыпающемуся берегу будущего ровика, чтобы всадить в землю свою штыковую лопату. Потом мы умоемся и разляжемся на своих местах в землянке, протопав сапогами по блестящей пластмассе, серебристой, золотистой, изумрудной, рубиновой. Взяли в качестве трофея в немецком городке на фабрике аккордеонов. И потолок над моей головой отливает разноцветным перламутром, как гребешок, который я не вынимаю из своего фанерного чемоданчика, засмеют. Стены-то красивые, жизнь тяжкая. У самых сильных болят спины, руки. Дрожат ноги не только у меня, но и у других. И будут лежать, портить воздух в тесной землянке без воздуха и рассказывать разное. А тот бежит через границу, забегает до своего земляка, значит, единокровного, и в постелю. А то и говорить ему с кровати: «Хаим, ты мимо, мимо!» А то ему, значит, на ответ: «Нет, Абраша, я советскую власть обманывать не могу». И по землянке, по сверкающими всеми цветами радуги перламутру, скачет гогот солдатский, гучный. Примечание, громкий, украинский. Как сказал бы Колька Мащенко, если бы он был жив. Как в том анекдоте, начинает рассказывать другой, совсем как Шевро, который любил этот жанр. А той стоит с автоматом и каже: «Пожалуйста, но тільки так, а хто ще й того поманенькому, так то не той, ані каплі». Тогда не было понятно, откуда у таборных цыган автомат. Теперь был автомат, не было шевро. И учить 45-летних казаков с бородами на гирлянде медали ни к чему. Они как дети, хотя, если что, пришьют, не почешутся, как говаривал все тот же Колька, которого мне никак не забыть. Бесцветный огонь горит в моей памяти, как рассвет в горах. Скакал казак через долину, через кавказские края, пели у нас на батарее. Скакал он всадником зеленым, кольцо блестело на руке. Говорят, что правильные слова в этой старинной песне. Скакал он садиком зеленым. Но при чем тогда кольцо, которое горело на руке? По вечерам, когда солдаты получали увольнительные и уходили по розовой от заката дорожке, я стоял и наблюдал, как солнце уползает за гору, а утром, стоя на посту, слишком молодой младший командир, чтобы не нести караульной службы, как, скажем, кондуктор тбилисского фуникулера, кадровый сержант. Я видел, как небо прорисовывается светлым, точно переводная картинка, когда по ней проводят мокрым пальцем. Потом в разреженном небе по всему контуру гор появляется зеленый кантик, яркий, как на фуражках у пограничников. Затем небо заливается розовым, красным, оранжевым, багровым цветами, как перламутр в нашей землянке или гребешок Рузи. Он лежит в чемодане вместе с новыми байковыми портянками, лоскутом чистой материи на подворотнички, чистым зошитом, тетрадкой для стихов, которые я пишу на посту, и фотографиями. Рузиного фото у меня нет. Я должен помнить ее так, без фотографии. И я помню ее, промелькнувшую на моем горизонте, как падучую звезду. Она выскочила из траншеи, бежала. Больше я ее не видел никогда. Утром по сигналу тревоги, застегивая на ходу ремень, вскочу на бруствер. Первый раз, когда мне пришлось вести стрельбы, я топтался на пухлой, недавно вырытой земле, словно в танце. Может быть, это была цыганочка, так азартно и самозабвенно я плясал. Над нами проходил немец, и мне до чертиков хотелось его достать. Я принимал сведения от третьего номера, который считывал трубку, определял высоту полета немца, прикидывал все расчеты и упреждения, как учили меня в полковой школе, и выкрикивал команды. Немец степенно пролетал на большой высоте, и наши снаряды обходили его стороной. А потом вдруг заколыхал крылом, словно споткнулся, и стал медленно планировать вниз. Соседние орудия смолили в небо, стараясь добить раненого, а я плясал у себя на бруствере, стоя над ямой, из которой не нужно было бежать, спотыкаясь и падая вместе с другими. Я лежал, контуженный в голову, своим собственным осколком, как тот летчик, который бежал, вытянув руки вверх, как дерево, под которым меня перевязывала медсестра, и моя шапка, прожженная осколком, валялась под деревом, была точно такой же, как на человеке, с которым шепталась Рузя. Спасла цыганка, которая нагадала жить, и деревья, которые росли без всякого порядка. Деревья стояли на пути немецких пуль, не резиновые, а настоящие. И многие из тех, кто кинулся в рассыпную по команде «Авен», спаслись в том беспорядочном лесу. Только это жаркое слово «Авен», сказанное Рузи, могло заставить броситься на верную гибель. Я не думал о том, что было, что будет и чем успокоится мое сердце. Надо было верить в табор, которого нет, знать, что никто не уходит бесследно, чтобы так смеяться, как умела она, и так спокойно сказать «Авен», сказать и превратиться в дерево. Она все время превращалась, и я не успевал привыкать к ее превращениям. К последнему не могу привыкнуть до сих пор. Маленькая Рада не успела ни в кого превратиться, как, скажем, ее мать или оборотень, который представлялся то добряком-интеллигентом, то иезуитом, то философом, исповедующим порядок. Порядок, от которого погибла маленькая цыганка. Она не успела научиться превращениям и потому не доставила никому лишних хлопот. Она не знала, что прорыв, который мы тогда устроили, был организован не так, как нужно. Оттого погибло множество людей, в том числе и она, Рада. Она не знала, а я и до сих пор не ведаю, как надо вести себя по всем строгим правилам войны. И я засмеялся, когда мы попали в немецкий самолет, потому что, несмотря на обучение в полковой школе, я еще не понимал, что такое настоящий порядок. Или потому, что меня контузило в голову, когда немец, планирующий на расположение нашей батареи, оказался почти у земли, я засмеялся, размахивая руками и утрамбовывая землю чечеткой. И тогда пожилой старшина из кадровых кубанцев обнял меня за тонкие длинные ноги, согнул в коленях, как гуттаперчевую куклу, и потащил вниз в укрытие, потому что знал, что немец будет из последних запасов поливать нас сверху. И был, конечно, прав. Немец попал. И все равно я барахтался в его крепких, как корни деревьев, в руках, и смеялся. Ему было непонятно, отчего командир третьего орудия вдруг заливается смехом во время боевых стрельб. Он не был в той другой яме, не ходил на цыганский прорыв. Он ничего не знал про Рузю, про Шевро, про Кольку, про всех, кого я оставил позади. Вместо послесловия «Не ходите, дети, в Африку». Давно это было или недавно, 40 лет или 40 веков назад, неважно. Важно, когда узнаешь, кто ты такой. Что я знаю о себе? Что помню из того, что действительно было? Что ушло с годами? Память живет помимо нас. Хочется уловить момент, в котором есть и то, что было, и то, чего не было с тобой, что пришло извне. Память живет помимо нас, что пришло от других, таких, как ты сам, поскольку они живут в твоей памяти, а единица измерения — одна жизнь». Давно это было или недавно, коротко сказать. Ехали цыгане и остановились у реки, как всегда, как 40 веков назад, когда выходили из Индии, как 40 лет назад, когда выезжали из Гатчины. Вдруг слышат пальба, это в мирное это время. Давай и они стрелять в ответ. У Рамо всегда что-нибудь из оружия припасено. Мало ли что может произойти в дороге. Женщины перья стали жечь, от нечистой силы спасает. Но что про такое-то говорить в наше время? Другое дело, петухи. Раз утречком прокричали, два прокукарекали, с третьим все стихло, ибо Иисус говорил ученику своему Петру, прежде, нежели пропоет петух трижды. Цыгане — люди православные, цифра три для них священна. С третьими петухами, когда все прекращается, вышли цыгане из шатров, а вокруг по полю кости раскиданы. Чьи кости? Рама все целы, кричат цыгане. Уходить отсюда надо. А старшой отвечает, подождем Чавела. Ну, табор и остался. Кто я такой? Немец был готов вывернуть меня наизнанку, лишь бы выяснить, потому что от этого зависело, что будет с человеком, когда пропоет третий петух. Мою бабушку и тетю, как и тысячи других единокровных, предали с третьими петухами. Узнать, кто ты такой, для того лишь, чтобы уничтожить, узнать и уничтожить, знать, убить. Не от древа познания ли в нас это, не от первородного ли греха, но я не хотел платить за чей-то грех. На следующий раз с табором все повторилось, пальба, разбросанные кости, а свои все целы. «Уходить надо с проклятого места!» — кричат цыгане. А старшой Баро отвечает, «Нет, Чавелы, подождем, может, это наши». И снова остались цыгане. Но цыган уничтожали, если не в первую очередь, то во вторую. Поймали в войну табор, выстроили, если можно выстроить рамов, и спросили первого, «Петь, плясать умеешь?» «Танцин зинген!» «А какой же Ром петь, плясать не умеет?» «Станцевал Ром отлично, спел». Тут его и порешили, а на его место Романыча и цыганку. Зинген Тансен. А какая же цыганка не может? Спела, сплясала, и ее порешили.